«Ну, я», — настороженно говорит парень в кожаной куртке. «Потолковать надо. Высь во двор». «А ты кто?» «Кто-кто?» — грубовато отвечаю. «Выть, говорю. Здесь не продохнешь. Чего боишься?» «Надо мне бояться», — сердито бурчит Анатолий. «Сейчас выйду. Ступай к машине». По той же железной гремящей лестнице я выбираюсь во двор, и тут убеждаюсь, что снова льет дождь. Не раздумывая, залезаю в машину и принимаюсь ждать. Через минуту сквозь потоки дождя за ветровым стеклом я замечаю, как в дверном проеме котельной появляется долговязая фигура в черной кожаной куртке и мятой кепке. Анатолий оглядывается и, видимо, замечает меня в машине. В два прыжка он оказывается возле дверцы, с силой рвет ее на себя и валится на сиденье, ухватившись руками за рулевое колесо. Теперь я могу рассмотреть его лучше. У него круглое лицо, с вздернутым носом, густые суровые брови и хмурые глаза. Словом, парень решительный, инициативный и находчивый, как, впрочем, все шоферы. Сейчас он смотрит на меня весьма подозрительно и с неудовольствием спрашивает: «Ну, чего тебе?» «Толь, ты помнишь Веру?» В свою очередь, но вполне миролюбиво, даже дружески спрашиваю я его. «Прошлым летом из Москвы сюда приезжала. Ты еще в колхоз к себе ее возил». «Почему ж не помню?» «Помню», — спокойно отвечает Анатолий, и в голосе его исчезает настороженность. «Ты после ее видел?» «Нет», — вздыхает Анатолий и лезет в карман куртки за сигаретами. «Отличная девка. А ты ее откуда знаешь?» «Сестренка моя». Который раз уже произношу я эти слова, и каждый раз они волнуют меня не фальшью своей, а какой-то странной, нереальной правдивостью, словно и в самом деле стала мне Вера близкой, стала почти сестрой. «Ну да», — изумляется Анатолий. «Чего ж она тебе про меня говорила, интересно?» «А вот что есть такой Толя, что парень хороший, честный». «Уж прямо-таки честный», — смеется явно польщенный Анатолий. Он подмигивает и протягивает мне сигареты. «Вере тогда заночевать у вас пришлось», — равнодушно говорю я между двумя затяжками. «Ага, ливень. А у нас в двух местах дорогу в раз размывает. В темноте лучше не ехать». «А зачем ей вообще надо было ехать?» «Передала бы с тобой бумаги, и делу конец». «Передала бы». Анатолий смотрит на меня иронически. «Там же личное письмо к нашему председателю было. Ну и ей он тоже кое-что в руки передал. Я так понимаю. А сама она в делах не бум-бум». Он неопределенно шевелит пальцами около виска. «Я же видел». «А чего ты видел?» «Я-то», — хитро косится на меня Анатолий. «Чего видел, того не понял. А что понял, того не видел, ясно?» «Куда яснее», — смеюсь я. «Да меня, в общем-то, это все не касается. А Вера с тобой одна ездила?» «А это тебя разве касается?» — ответно смеется Анатолий. «Тут секрета нет и не было. Будь спокоен. Глупость одна была». Я говорю нарочито туманно, но Анатолий этого не замечает. «Ну да, глупость», — говорит он. «Тот деятель, как тигр, рвался в машину. Вера ему говорит: я по делу еду, а не гулять. Неудобно, мол, тебе ехать. А он: не пущу тебя одну, и все, ну, цирк. Я и то не выдержал. Что ж, говорю, съедим мы ее, что ли? А ты, говорит, в чужие дела не суйся». Ну, а Вера-то тоже с характером. Нет, и все. А тут был бы у него пистолет, застрелил бы, ей-богу. А ты говоришь глупости. Это Павел-то? А кто же еще? Ну, а Вера как с ним? Она с ним спокойно. Когда мы поехали, я еще не раскумекал, что к чему, и говорю: ревнивый у вас супруг. Она смеется. Пока, говорит, не супруг. Что ж, говорю, надо погулять напоследок, а? Ну, Вера твоя на этот счет строгая оказалась. Я таких, между прочим, не люблю, но уважаю. Как они там, небось, поженились? Я невольно вздыхаю. Нет, не поженились, отвечаю я. И машинально закуриваю новую сигарету. Анатолий вдруг посерьезнее говорит: бывает, всяко, знаешь, в жизни бывает. И с нашим братом тоже, не думай, то живешь, живешь. как трава. Есть пить имеется, от сих до сих вкалываешь, вечером телевизор. Все вроде нормально, все у тебя есть, даже на красной доске висишь. И вдруг, словно какой умный человек, тебя издалека толкнет.